Глава 17. Лера. В понедельник мы поехали к Любе на квартиру, чтобы она выставила своего неверного муженька с его манатками. «Пошел вон!» — кричала она, пока я сидела на их кухне и попивала кофе. Слышала, как он что-то хотел здравое ей сказать, но против разъяренной женщины нет никаких оправданий, особенно после измены. «Любочка, это было помутнение какое-то. Я тебя люблю, прости, такого больше не повторится». Но он все же пытался разжалобить ее. И тут я услышала звон посуды и яростный голос подруги. «Мне насрать на твое извинение. Когда ты сувал, в кого попало, ты про нашу любовь и не вспомнил. Ты мне настолько омерзителен, что видеть тебя не хочу и слышать тоже. Если ты сейчас же не выйдешь, то мне придется звонить отцу, он тебя выкинет». Отец — это веский аргумент. Его он боялся еще в начале их отношений и сказал тогда ему: «Если он обидит его дочь, то его яйца будут подвешены на высоком дереве». Поэтому, когда Люба заикнулась об отце, тот тихо зашуршал, и входная дверь захлопнулась. На кухню зашла растрепанная Люба, но с улыбкой. «Видела, как умотал? Вот же трус!» Не видела, а слышала. И засмеялась. «Так ему и надо». Я еще немного с ней посидела и отправилась домой. А вечером мне пришла СМС от Гены, что завтра у нас ужин с японцами, и я должна быть готова к 9 часам утра, так как нам еще лететь 9 часов туда, и за мной заедет водитель. Я как представлю полет, то у меня поджилки трясутся. Как я это вообще переживу? 9 часов ада. Платье и остальные атрибуты наряда я взяла с собой, а на время поездки я надела шорты и топ. Просто и удобно. Без 9:10 я увидела в окно, как у подъезда припарковался черный мерс. Я даже и не сомневалась, что это по мою душу. Так как через минуту из машины вышел Гена и, задрав голову к моему окну, помахал мне рукой. Помахав ему в ответ, я отошла от окна, собрала пожитки и пошла спускаться. «Доброе утро, Валерия Юрьевна», — поприветствовал Геннадий. Он подошел ко мне и взял из рук сумки. «Доброе, Гена, но давай на «ты», хорошо?» Я не дала ему возможность открыть для меня дверь, опередив его, и ждала его ответа. Когда он загрузил багаж и увидел, что я сама со всем справлюсь, он наклонил голову на бок и, ухмыльнувшись, сказал: «Хорошо, но Артему Давидовичу это не понравится». Я хмыкнула на него. «Вы что, его собственность? Я ведь сама вам предложила. Так что он ничего не скажет». И, сев на пассажирское сиденье, закрыла дверь. Обойдя машину, он также тихо сев, завел машину, и мы поехали в аэропорт. Пока ехали, страх перед полетом все больше нарастал. Я начала судорожно теребить шорты. Гена стал чаще смотреть в зеркало заднего вида. «Не смотри на меня так. Я просто боюсь летать, поэтому не знаю, куда себя деть», — выпалила я ему, как только он опять на меня посмотрел. «От этого тоже есть средство», — улыбнувшись, ответил он. «Выпейте немного шампанского, и полет покажется не таким страшным». «Шампанское? Почему я об этом не подумала? Ведь алкоголь действительно благоприятно на меня влияет. И страх тоже пропадает. Как говорится, редко, но метко». «Спасибо, Ген», — ответила ему и, отвернувшись к окну, стала смотреть на город. Через 40 минут я уже стояла на стойке регистрации. «А где Артем?» — спросила я у Гены. Он как раз отдавал наш багаж и, обернувшись, ответил: «Он давно уже в самолете. Он очень пунктуальный, приехал за 2 часа до нас». У меня даже бровь ползет вверх от удивления. «Но не настолько же пунктуальный». Он просто жмет плечами, и мы проходим на посадку. Я думала, мы полетим обычным самолетом. Но когда нас привезли к трапу, я увидела, что это частный самолет. Ну, конечно. Цари с рабами не летают. И, хмыкнув, направилась в салон. Стюардесса проводила меня внутрь, где в одном из кресел расположился Артем. Он сидел вальяжно, на коленях у него был ноутбук, и между бровей залегла трудовая морщинка. «Привет, трудяга», — начала я с порога. «Где у тебя здесь можно выпить?» Артем поднял на меня взгляд и по его вопросительному взгляду поняла, что он сначала не врубился, что спросила. «Что?» «Ты бы сейчас видел свое лицо», — засмеялась я. «Просто мне нужно шампанское, чтобы я успокоила свои нервишки. Иначе на вечер приедет психованная мадам». И сажусь в кресло напротив него. Он измерил меня своим серьезным взглядом, а затем подозвал стюардессу. «Принесите, пожалуйста, девушке бокал шампанского». И добавил: «Только не переусердствуй, а то мадам будет еле держаться на ногах». «Не надо так преувеличивать», — парировала я. Нам лететь 9 часов, из меня все выветрится. Как только мне принесли шампанское, стюардесса предупредила, что мы взлетаем через 2 минуты. Вот же. Взяв бокал, я залпом его осушила. На адреналине даже вкуса не поняла. Зато градус сразу ударил по мозгам. Я посмотрела на Артема, который с ухмылкой за мной наблюдал. «Еще?» — спросил он своим бархатным голосом. «Ну вот, уже после одного бокала, мне кажется, что его голос самый сексуальный из всех мужских. А по мне не видно, что я само спокойствие?» И, вцепившись в ручки кресла, сказала осипшим голосом. «Мне нужно еще выпить, иначе придется в больничку ехать после приземления». Артем опять подозвал стюардессу и велел принести бутылку шампанского. «Мне часто летать нельзя, иначе так и в алкоголичку можно превратиться».